Глава третья. Эмир. Вталкиваю ее в комнату, завожу в ванну, говорю подойти к раковине. Когда Алина выполняет приказ, встаю за ее спиной и чеканю. Смой с себя штукатурку, распусти волосы, расчеши их и подкрась ресницы. Этого будет достаточно. Алина испепеляет меня глазами через отражение в зеркале и молчит. Бесит, не могу. Вроде не перечит, но этот взгляд. В нем читаются протесты и талика презрения. Смотрит она свысока, гордо вскинув голову. Королева, блядь. Ну ничего, я поубавлю ее спесь. Скоро станет как шелковая. Выполняй. Мне нужно будет сделать полноценный макияж, чтобы замаскировать все... Она осекается. Следы. Не нужно. Пусть видят, чья ты. Эмир, я не могу показаться на людях в таком виде. Подхожу к ней ближе и шеплю на ухо. С этой минуты ты будешь делать все, что я говорю. Приступай. Или мне самому тебя умыть. Злость ухает в висках с такой силой, что кажется еще немного, и я придушу девчонку голыми руками. Не могу понять, что конкретно сейчас меня бесит. Хотя нет, могу. Я злюсь даже не на нее, а на себя, потому что снова ощущаю желание обладать ею. Долго, жестко, во всех мыслимых и немыслимых позах. Не надо, я сама. Цедит она, берет средство для умывания, открывает воду, склоняется над раковиной, упираясь при этом пятой точкой мне прямо в пах. Дьявол, она издевается? И ведь, по сути, мне нужно просто отступить на шаг, но я стою как приклеенный к полу, сжимая зубы каждый раз, когда Алина наклоняется и выпрямляется. Член наливается кровью и каменеет. Я же только минут 30 назад потрахался. Какого хрена происходит вообще? Эрекция настолько мощная, что напрочь отрубает мыслительный процесс. Невозможно контролировать похоть, рвущуюся наружу. Алкоголь плещется в крови, отрубая тормоза. Хотел просто расслабиться, но в итоге немного переборщил с ним. «Тебе точно нравится именно так?» — спрашивает Алина, закончив умываться и промокнув лицо полотенцем. В ее голосе сквозит сарказм. Гадина смотрит на меня через зеркало, всем своим видом показывая не смирение, а чертову гордость. «Ну что?» Она усмехается, видя, как я пожираю взглядом ее искусанные губы, покрасневшие глаза и засосы на шее. «Не передумал?» «Нет». Сиплю и прочищаю горло. Так в самый раз. Руки сами тянутся вверх, и я распускаю растрёпанную прическу, а затем зарываюсь пальцами в пряди и прочесываю их, чувствуя, как Алина при этом напрягается. Обожаю ее волосы. Длинные, густые. На свету они кажутся светлыми, а в полумраке темными и пахнут восхитительно. Обхватываю ее за талию, прижимаю к себе вплотную, и Алина вздрагивает. Неужели боится? С чего бы это вдруг? Ничего плохого я ей не сделал. Пока еще не сделал. Наматываю ее волосы на кулак, поворачиваю ее голову, наклоняясь и целую. Первые секунды она просто позволяет себя целовать, не отталкивая, но и не отвечая на поцелуй. А затем вступает в настоящую схватку с моими губами и языком. Следом мне в рот раздается тихий стон, и предохранитель с грохотом выбивает. Разворачиваю Алину и прижимаю к стене. Задираю ее руки над головой, сжимаю хрупкие запястья и вновь впиваюсь в манящие пухлые губы. Трясёт так, будто у меня острая стадия лихорадки. Умом понимаю, что пора прекращать это безумие, однако оторваться от девчонки очень сложно. Мне реально стоит неимоверных усилий, чтобы разорвать поцелуй, отпустить ее руки и отстраниться. Алина смотрит на меня поплывшим взглядом, дыша при этом тяжело и надрывно. Ее грудь, приподнятая корсетом, призывно и часто вздымается. Отворачиваюсь и произношу настолько отстраненно, насколько это вообще возможно при данных обстоятельствах. Лучше тебе и правда затонировать кожу, а то похоже на дешевую шлюху. У тебя 15 минут, чтобы привести себя в порядок. Выпрями волосы, никогда больше не завивай. Не люблю кудри. Не дожидаясь ответа, быстро покидаю ванную комнату, а затем и спальню. Захожу в кабинет, приближаюсь к картине и пялюсь на голую сучку, сжимаю кулаки. Раскаленная похоть гонит кровь все быстрее и быстрее. Алкогольное опьянение оборачивается против меня, подталкивая вернуться к девчонке, задрать юбку и трахать, вколачиваясь жестко, выбивая из нее стоны, крики и слова о любви. Пусть лживы, пусть навеянные лишь вожделением. Пусть. Мне плевать, любит она меня или нет. Я сделаю ее своей, подчиню и буду иметь, когда хочу, как хочу и сколько хочу. Во все щели. Много, долго. По-всякому. От развратных картинок, проносящихся в мыслях, я начисто теряю контроль. Нужно возвращаться в реальность. Но стоит открыть глаза, я вновь вижу ее. Стоит у окна и смотрит на меня своими бездонными глазами, соблазняя совершенными формами. Чёртова картина. Хотел изрезать и выбросить, но рука не поднялась, а надо было. Сколько часов я уже потратил, рассматривая изгибы её обнажённого тела. Много, дьявол, меня дери. Непростительно много. Эта тварь засела в голове и не выходит. Ну ничего, я её вытравлю. Всё приедается рано или поздно. И эта девчонка мне тоже надоест, как и многие другие до неё. Ничего мне особенного нет. Это просто физиология, похоть, не более. Наиграюсь и отпустит. Ровно в назначенное время я захожу к ней в комнату. Алина уже ждёт меня. Все мои указания она выполнила в точности. Только вот во взгляде её сквозит не благодарность, а высокомерие и талика, самая чуточка, но всё же страха. Очень хорошо, пусть боится. Я давно понял, что, внушая людям страх, можно добиться очень многого. Гораздо больше можно получить, когда тебя именно боятся. Плевать на её уважение и любовь. Не нужно мне от этой сучки ни того, ни другого. Со вчерашнего вечера я хочу видеть лишь её покорность. Алина Воскресенская опустится передо мной на колени и будет сосать с благодарностью и восхищением, как самая настоящая шлюха, каковой она и является. «Я готова», — тихо произносит Алина, и я киваю. Подхожу ближе, подставляю ей руку. «Думала, меня поведёт папа». Ничего не отвечаю, просто веду её вниз. Туда, где все уже ждут счастливый жениха и невесту. Да начнётся шоу. Я привык носить маски, привык не показывать себя настоящего и разыгрывать партии, вводя в заблуждение всех вокруг. Дарить обворожительные улыбки, когда хочется либо выть от отчаяния, либо проломить череп тому, кому улыбаюсь. Делать лицо кирпичом, даже если на душе так паршиво, что сдохнуть охота. Или наоборот, радостно. Только с ней я был искренним, самим собой. Однако Назар ей не нужен. Он, как она выразилась, нищеброд и недостоин её. А ведь он был вовсе не нищий. Я примерил на себя образ простого парня со средним стабильным достатком. Я был собой прежним. Назар Лавров твёрдо стоял на ногах. Хоть он и не являлся миллионером, однако мог обеспечить свою женщину всем необходимым. Хорошей едой, нормальной квартирой, одеждой и прочими мелочами. И он любил бы её, искренне, всем сердцем. Но Алина променяла это на дворец, бриллианты, люксы и мужа-миллиардера, который должен был бросить к её ногам весь мир. Однако нельзя получить всё и сразу. Так бывает только в сказках. А сказки Эмира Дагана — это кошмары для воскресенских. Не мир упадёт к ногам Алины, а она будет ползать в моих очень скоро. «Можете поцеловать невесту», — подытоживает наше согласие служащая ЗАГСа. «Вот и всё, Алина. Ты поставила подпись, надела кольцо, сделала выбор. Разворачиваюсь к ней, осторожно притягиваю к себе, провожу костяшками по её щеке, и Алина опускает густые ресницы. Ей нравится этот жест нежности с моей стороны. Разумеется, я ведь не какой-нибудь нищеброд, от которого стыдно принимать ласку. Обхватываю её голову ладонями и легонько касаюсь губ. Всё такие же вкусные и манящие, но при этом лживые и продажные. Алина накрывает мои ладони своими и распахивает огромные зелёные глаза. Куда делся страх, девочка? Где твоё грёбаное высокомерие? И откуда взялась эта доверчивость? Мне хочется проорать это вслух, но я лишь ласково улыбаюсь, делая вид, что простил её. И Алина улыбается в ответ. Я целую её нежно, трепетно, как в тот памятный вечер, когда нарисовал её, а она захотела остаться со мной. Со мной настоящим. Целую и стираю с памяти этот эпизод нашей жизни. Вычёркиваю чёрными красками. Вытравливаю красными ослепляющими огнями. Они вспыхивают внутри меня. Отравляют и без того мёртвое сердце. И я даю себе слово, что больше не полюблю никогда. Не для меня это. Не про меня и не со мной. Некоторым просто не дано. Счастье оно не для всех. Я возьму то, что хочу. Отомщу. Восстановлю своё настоящее имя. Очищу его. Ради матери, ради отца, ради самого себя. И неважно, чего мне это будет стоить, любовь может помешать моим планам. Как хорошо, что к Алине Воскресенской я испытываю лишь похоть. Когда я отрываюсь от её губ, то замечаю в её глазах влажный блеск и талику надежды. Да, эта сучка и правда умирает последней. Объявляю вас мужем и женой. Ну, здравствуй, Алина Даган. Под радостные вскрики толпы я веду новоиспечённую жену на середину зала. Свет приглушается, раздаются первые аккорды мелодии. Привлекая Алину к себе, обнимаю за талию одной рукой, а другой сжимаю ладонь Алины и отвожу в сторону. Камень в пальце впивается в кожу, но это доставляет мне лишь наслаждение. Мне больно, Эмир. — шепчет Алина. «Тебе больно? Поверь, ты не знаешь, что такое боль. Улыбайся, Алина Даган. Ты сорвала свой джекпот». Вижу, как тухнет ее взгляд, как опускаются уголки губ, и сильнее сжимаю ее руку. Я сказал «улыбайся» и постарайся не запутаться в платье. Ее щеки вспыхивают, и во взгляде появляется презрение. Выдохнув сквозь зубы, Алина все же натягивает улыбку. Забавная девчонка, однако. Но хоть скучно с ней не будет. Мне уже нравится семейная жизнь. За первым танцем следует второй, потом третий. К нам присоединяются другие люди, а мы все кружим, смотря друг другу в глаза. В этом немом диалоге так много смысла. Мы так близко физически, но так далеко по факту. Нас разделяет пропасть из лжи, предательства и мести. Медленный ритм сменяется быстрым, и я утягиваю Алину к фуршетному столу. К нам сразу же подлетают фотографы, журналисты и просто желающие поздравить. Улыбаюсь гостям, принимаю поздравления, отвечаю на вопросы и держу Алину при себе, не отпуская ни на шаг, не позволяя ей отойти от меня и пообщаться с родителями. Не хватало еще, чтобы мамаша снова промыла ей мозги, а папа не надавал указаний. Теперь Алина моя, и я решаю, с кем ей говорить, а кого не подпускать к ней даже на расстоянии выстрела. Спустя несколько часов улыбок, тостов, танцев и застолья я объявляю гостям, что можно веселиться хоть до утра, подхватываю Алину на руки и несу в ее спальню. «Спасибо», — выдыхает она, когда я ставлю ее на ноги. «За что?» «За то, что донес. Я очень устала». «Сейчас отдохнешь. До завтра». «А ты разве не останешься?» Зеленые глаза округляются, а на лице отражается печать непонимания. «Я тоже устал, и я привык спать один. С утра важное совещание, мне нужно выспаться, а ты будешь мешать». Пару секунд наслаждаюсь произведенным эффектом своих слов, а затем покидаю спальню. «Должно быть обидно, когда тебя поимели как шлюху, но как жену проигнорировали. Пусть привыкает. Штамп в паспорте для меня ничего не значит. Я готов был дать ей все, но она сама сделала выбор, кем стать для меня».